Цзэн-цзы жил в царстве Вэй, носил холщовый халат без подкладки, лицо его опухло, руки и ноги покрылись мозолями. По 3 дня он не разводил в доме огня, по 10 лет не шил себе одежды, поправит шапку, завязки оторвутся, возьмется за ворот, и локти вылезают из протертых рукавов, схватятся за сандалии, и задники оторвутся. Но, шаркая сандалиями, он распевал гимны династии Шан, и голос его, подобный звону металла и яшмы, наполнял все пространство между небом и землей. Сын неба не мог сделать его своим подданным, удельные владыки не могли сделать его своим другом, ибо пестующий в себе волю забывает о своем теле, пестующий тело забывает о выгоде, а взыскующий пути забывает о желаниях. Конфуций сказал Яньхою: «Хой, подойди ко мне. Твоя семья бедна, положения в обществе у тебя нет. Почему ты не идешь на службу?» «Не хочу служить», — отвечал Яньхой. «У меня есть за городской стеной поле в 50 му, и урожая с него мне хватает на кашу. А еще у меня есть 10 му земли на краю города, и этого мне хватает на полотно. Я играю в свое удовольствие на цитре, и мне доставляет радость изучать ваш путь, учитель. Нет, я не пойду на службу». Лицо Конфуция стало серьезным. «Твоя решимость превосходна», — воскликнул он. «Я слышал, что человек, знающий, где остановиться, не обременяет себя соблазнами. Человек, знающий, откуда приходит довольство, не боится потерь. Человек, поглощенный совершенствованием, равнодушен к своему положению в обществе. Давно уже я распеваю эти слова. И сегодня, наконец, увидел в тебе, Хой, их олицетворение. Как ты порадовал меня!» Царевич Моу, владелец удела Джуншань, сказал Джан Цзы: «Мое тело находится здесь, на брегах рек и морей, а сердцем я пребываю у городских башен царства Вэй. Как мне быть?» Эта фраза стала в китайской традиции классическим описанием действия воображения, не обязательно воспринимаемого негативно. «Цени жизнь», — ответил Джан Цзы. «Тот, кто ценит жизнь, презирает выгоду». В оригинале знаки «ли цин», «выгода» и «презирать» следует поменять местами. «Это я знаю, но не могу побороть себя», — ответил царевич. «Если не можешь побороть себя, тогда живи, как живется, и не насилуй дух», — сказал Джан Цзы. «Но если я буду жить, как живется, не пострадает ли мой дух?» «Не уметь себя побороть и притом насильно себя удерживать означает быть раненым дважды». Древние комментаторы поясняют, что речь идет одновременно о поврежденности и чувств, и разума, сердца. «А тот, кто ранен дважды, долго не проживет». Моу был сыном царя Вэй, владевшего 10 000 колесниц. Для него скрыться в пещере среди гор было труднее, чем простолюдину, но хотя он и не обрел путь, можно сказать, что он кое-что знал о нем. Данный сюжет встречается и в ряде других древних памятников: Люй Ши Чуньцю, Хуай Наньцзи и других. Терпя лишения на границе царств Чэнь и Цай, Конфуций в течение 7 дней не имел горячей пищи и пил отвар из лебеды, не приправленный крупой. Он осунулся в лице, но играл на цитре и пел в своей комнате. Пока Янь Хой собирал овощи, Цзылу и Цзыгун так говорили между собой. Учителя дважды изгоняли из Лу. Ему пришлось бежать из Вэй. На него повалили дерево в Сун. Он бедствовал в Джоу, а теперь окружен врагами здесь, на границе Чэнь и Цай. Он не может защитить свое достоинство и жизнь, но как ни в чем не бывало играет и поет, не прерываясь ни на минуту. Может ли благородный муж быть настолько равнодушным к своему позору? Яньхой не знал, что им ответить. Тогда он пошел к Конфуцию и поведал ему об этом разговоре. Конфуций отложил цитру, вздохнул и сказал: «Цзылу и Цзыгун — ничтожные люди. Позови их, я хочу поговорить с ними». Когда оба ученика вошли, Цзылу сказал: «Мы, можно сказать, попали в беду». «Что за речи?» — возмутился Конфуций. «Для благородного мужа постичь путь значит добиться успеха, а не ведать пути значит попасть в беду. Ныне мне, хранящему путь человечности и долга, приходится нелегко в наш век всеобщей смуты. Но разве это значит попасть в беду? Глядя внутрь себя, я не отхожу от пути. Сталкиваясь с трудностями, я не теряю в себе силы. Лишь когда приходит зима и выпадает снег, познается красота вечно зеленых сосен и кипарисов». Здесь цитируется высказывание самого Конфуция. «Поистине, испытание, выпавшее мне на границе Чэнь и Цай, счастье для меня!» Тут Конфуций снова взял в руки цитру и запел. Цзылу с воинственным видом поднял щит и пустился в пляс. Цзыгун же сказал: «Я и не знал, что небо так высоко, а земля так низка. Мужи древности, обретшие путь, были преисполнены радости, независимо от того, хорошо или плохо приходилось им в жизни, ибо радовались они не успехам или неудачам. Тот, кто сможет обрести здесь путь, постигнет порядок жары и холода, ветров и дождей». Знак совершенства «Д» заменяется на знак «обрести» «Д», согласно списку Джуанцзы в монастыре Годзан и предложению Юй Юэ.